Каким бы унылым ни представлялось мне будущее, я лелеял надежду, что провидение, которое в тот самый час, когда голод грозил мне гибелью и меня легко могла поглотить пучина морская, привело меня целым и невредимым на эти голые скалы. В конце концов, ради моего спасения приведет сюда корабль. Пусть я был лишен общества себе подобных и многих удобств, но, как мне не раз приходило в голову, мое одиночество давало мне и кое-какие преимущества. Я мирно владел целым островом, пусть он и был невелик, и оспаривать мои права на него могло разве какое-нибудь морское чудище. Островок этот был почти неприступным, и по ночам я спал спокойно, не боясь ни людоедов, ни хищных зверей. Вновь и вновь я на коленях благодарил Бога за эти и многие другие милости. Однако человек – странное создание, и он редко бывает доволен. Еще недавно я молил Бога послать мне немного тухлого мяса и не слишком соленой воды. А стоило мне получить изобилие вяленого мяса и хорошей пресной воды, как я уже начал ворчать на свою судьбу. Мне уже потребовался огонь, я уже мечтал о вкусе жареного мяса, и то и дело с грустью вспоминал о разных деликатесах, которые я каждый день получал дома в Элктоне. Я боролся с собой, но мое воображение оказывалось сильнее воли, и все дни напролет рисовало мне лакомство, которое мне довелось съесть, и лакомство, которое я буду есть, если мне будет суждено покинуть мой пустынный остров. Наверное, во мне просыпался ветхий Адам, наследие праотца, первым восставшего против Господних заповедей. Странное существо человек. Он ненасытен, всегда недоволен, никогда не пребывает в мире с Богом или с самим собой. Дни его наполнены хлопотами и бесполезными терзаниями, а ночи полны суетных снов об исполнении неправедных и грешных желаний. Если меня терзала тоска по табаку, и мой сон нередко становился для меня мукой, ибо тогда моя тоска срывалась с узды, и тысячи раз мне снилось, что я владею многими бочонками с табаком, нет, целыми складами табака, целым флотом, груженным табаком, всеми табачными плантациями мира. Но я наказывал себя за это. Я часто возносил Богу молитвы из глубины сокрушенного сердца и смирял свою плоть неустанным трудом. Если мне не удалось сделать прекраснее мою душу, я, во всяком случае, решил сделать прекраснее мой голый остров. 4 месяца я строил каменную стену длиной в 30 футов и высотой в 12. Она должна была защищать хижину в дни страшных ураганов, когда остров казался крохотным буревестником, бьющимся в бездне ветров. И мой труд не был потрачен напрасно. С этих пор у меня всегда был тихий уголок, хотя бы в какой-нибудь сотни футов над моей головой неслись потоки морской воды, подхваченной бурей. На 3-й год я начал складывать каменный столб, а вернее сказать, квадратную пирамиду, широкую у основания и полого сужающуюся кверху. Другой формы я не мог ей придать, так как у меня не было жердей, чтобы соорудить леса. Моя пирамида была завершена только к концу 5-го года. Она стояла на самом высоком месте острова. Если я скажу, что в самом высоком месте остров поднимался над морем, только на 40 футов, и что вершина моей пирамиды достигала 40 футов, вы поймете, что я без всяких орудий сумел удвоить вышину своего острова. К Кто-нибудь неразумный может заявить, что я нарушил Божий план сотворения мира.